Старообрядцы, не жалея денег, спасали от истребления неоцененные сокровища родной старины, собирая их в свои дома и часовни. Немало таких сокровищ хранилось в обители матери Манефы. Были тут и комнатные иконы старых царей, и наследственные святыни знатных допетровских родов, и драгоценная рукопись, и всякого рода древняя церковная и домашняя утварь. В круг часовни были расположены обительские стаи. Та, что стояла прямо против часовенной паперти, была и выше, и обширнее других. Здесь жила сама игуменья со своими наперсницами. Из этой стаи выдавалась вперед большая пятистенная ее келья с пятью окнами на лицо, по два на каждой боковой стене. Пятистенной избой, пятистенным домом зовут строение, состоящее из двух срубов. С одной стороны в келью вело высокое широкое крыльцо под навесом, с другой был маленький выход из-под клета. Над самой игуменьиной кельей возвышалась светлица в виде теремка с двумя окнами, убранными вокруг резным узорочьем. Здесь в летнее время живали племянницы матушки Манефы и Дуня, дочь богатого купца, рыбного торговца Смолокурова, когда они воспитывались в ее обители. Поближе к часовне стоял небольшой новенький деревянный домик, вовсе не похожий на скитские. Он был строен по-городскому. Пять больших лицевых окон этого домика с бемскими стеклами и блестящим медным прибором весело глядели на сумрачную обитель. Сквозь стекла виднелись шелковые занавески с агромантом, клетки с канарейками, горшки с цветами. Домик обшит был тесом, выкрашенным в дикую краску, крыша железная ярко-зеленого цвета. Перед окнами невысоким решетчатым забором огорожен был палисадник, занесенный теперь сугробом, из которого поднималась десятка-полтора обверченных в кошмы и рогожи молодых деревьев. В том уютном домике жила 27-летняя бездетная вдова из богатого купеческого дома Марья Гавриловна Масленникова. Овдовев, поселилась она у Манефа в обители, не вступая в общежительство. Дом построила на свой счет и жила в нем своим хозяйством. Ее все любили, уважали за строгую жизнь и доброту, а еще больше за ее богатство. Неподалеку от игуменьиной стаи стояла обширная, почерневшая от времени изба на высоком подклете, но без светлиц и повалуш, это келарня. Тут была общая обительская трапеза, стрепущая и кладовая с разными запасами. Рядом с келарней стояли погреба. В трапезе на темных бревенчатых стенах повешены были иконы с горевшими перед ними лампадами. От входа до самых почти передних окон в три ряда поставлены были длинные столы. Вокруг них переметные скамьи. Здесь не только могли обедать все жительницы Манефиной обители, а было их до сотни, доставало место и посторонним, приходившим из деревень на богомолье или погостить у гостеприимных матерей и послаще поесть за иноческой трапезой. В переднем конце среднего стола стояли старинные кресла, обитые побуревшие от времени, бывшую когда-то черной кожей с медными гвоздиками. Перед креслами на столе стояла кандия с крестом на верхушке. В переднем углу келарни под киотом с иконами лежало несколько книг в старых черных переплетах, стояли кацея и ладаница. Кандия — медная чашка, служащая в монастырских трапезах колокольчиком. Звоном ее назначают начало и конец трапезы, перемену блюд и прочее. В нее ударяет старшее лицо, присутствующее за трапезой. Кацея или ручная кадильница — рот жаровинки с крестом на кровле и длинную рукояткую. Она делается из двух чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга. Ладаница — металлическая коробка на ножках с шатровой крышечкой. В ней хранится ладан. Перед образами стоял складной кожаный налой. За ним во время трапезы читали положенные уставом на тот день поучение или житие святого, память которого в тот день праздновалась. Келарня служила и сборным местом жительниц обители. Сюда сходились старшие матери на сборы для совещания о хозяйственных делах, для раздачи по рукам денежной милостыни, присылаемой благодетелями. Здесь на общем сходе игуменья с казначеей учитывала сборщиц и канонниц, возвращавшихся из поездок. Сюда сбегались урвавшиеся от трудов белицы промеж себя поболтать. Здесь же бывали по зимним вечерам супритки. С гребнями, с прялками, с пяльцами, с разным шитьем и всяким рукодельем после вечерин белицы и инокини, которые помоложе, работали вместе вплоть до ужина под надзором матушки Келлари. На супритке прихаживали девицы из других обителей, поэтому обители чередовались с супритками. В одну сбирались по понедельникам, в другую — по вторникам, кроме субботы и кануна в праздничных дней.